36. «Я сейчас умру», — мелькает в голове первая мысль. А следом приходит вторая. «Нужно бороться». Я падаю назад, не заботясь о том, куда и как могу приземлиться, лишь бы только уклониться от атаки. Но Болтов силен и двигается быстро, как все фейри. Когда первый удар не достигает цели, он резко разворачивается и вновь бросается на меня, уже лежащую на полу. Я откатываюсь в сторону, поражаясь тому, что второй раз смогла избегнуть его когтей. А когда поднимаю глаза, понимаю, в чем дело. Дэвиан, от которого все еще исходит свет, крепко держит Болтова за запястье. В зале царит хаос. Часть гостей бросается к выходу, другие отходят в сторону и наливают себе еще вина, чтобы поглазеть на обещанное развлечение. «За одну попытку прикоснуться к ней я приговариваю тебя к смерти», — рычит Дэвиан, тогда как Болтов тщетно пытается вырваться из его захвата. Тем временем из всех углов зала к нам приближаются верные слуги узурпатора. «Дэвиан, потрошители!» — предупреждаю я. Он бросает взгляд через плечо, чтобы оценить угрозу, и свободной рукой срывает стеклянную корону с головы Болтова. Тот начинает кричать. Корона отрывается от его чела с жутким треском. Вместе с кусками плоти, все еще липнущими к ободку, как будто ее приклеили к голове. Не скрывая удивления и отвращения, Дэвиан с неестественной силой швыряет Болтова обратно на помост. Тот ударяется головой о камень, оставляя кровавый след, и медленно закрывает затуманенные глаза. Теперь, лишившись короны, он выглядит маленьким и хрупким. «Я задержу их», — обращается к нам с Рафом Дэвиан. «А вы попробуйте освободить остальных». «С удовольствием». Я поднимаюсь с пола. Но прежде чем Дэвиан успевает водрузить корону себе на голову, на него набрасываются потрошители, и командир выбивает символ власти у него из рук. «Дэвиан, идите!» Рычит он и бросается на погубившего песнегрёз мужчину. Подавляя желание остаться и помочь ему, я бормочу под нос проклятие и киваю Рафу. «Пойдем со мной». Я бросаюсь к дверям, из которых в зал ввели Дэвиана. Раф не отстает. «Куда мы? А как же фейри в клетках?» Даже не глядя, я знаю, что он смотрит сейчас на отца. «Пока не знаю». Я отталкиваю в сторону испуганного придворного, и на нас тут же бросается потрошитель. «Дэвиана привели оттуда. Возможно, именно там держат самых сильных или опасных фейри. Они нам нужны». «Нам нужны опасные фейри?» Увернувшись от рук потрошителя, Раф лезет в карман и достает что-то вроде мерцающего песка, а потом сдувает его с ладони. Порошок вспыхивает прямо в воздухе и взрывается миллионами крошечных искр, безвредных, но позволяющих нам незаметно выскользнуть из зала. «Нам нужны опасные фейри, если они на нашей стороне», — шепотом поясняю я. Несмотря на хаос в главном зале, в этих коридорах по-прежнему тихо. И было бы глупо думать, что Болтов оставит пленников без охраны. «О!» Понимает Раф. «Как Вена и Шей?» «Надеюсь, мы их найдем». Коридор все тянется вглубь замка. Двери по его сторонам выглядят слишком нарядными, чтобы держать за ними заключенных. «Раф, куда бы ты поместил здесь пленников?» «В самое сердце холма», — без раздумий отвечает он. «Ближе к центру силы всех фейри слабеют, кроме королевской». «Тогда идем вниз». «Подождите». Раф берет меня за руку. «Сомневаюсь, что сработает, но это лучше, чем ничего». Он закрывает глаза, и на его лице появляется выражение крайней сосредоточенности. Поверх его фигурки накладывается новый образ, постепенно уплотняясь, как затвердевающая вода, постепенно превращающаяся в лед. Минуту спустя вместо Рафа рядом со мной стоит потрошительница, которая остановила нас у решетки замка. «Ты только что сделал нас похожими на потрошителей?» Наложенная на него иллюзия кивает. А я понятия не имею, куда смотреть, потому что ростом Раф всего лишь мне до бедра. «Но я сомневаюсь, что нам это поможет. Большинство фейри способны видеть сквозь наложенные другими чары. И все же попробуем. Ты молодчина. Просто не отпускайте мою руку. Мне проще поддерживать чары, когда я вас касаюсь». «Конечно». Мы шагаем по коридору. И какое-то время спустя он выводит нас в комнату. К счастью, там никого нет, зато имеется лестница, ведущая и вверх, и вниз. Мы спускаемся по ступенькам в другую комнату и вновь выходим в коридор, за четвертым поворотом которого замечаем бегущих вдалеке потрошителей. Вжавшись в стену и затаив дыхание, мы ждем, пока они скроются из виду. Лишь один бросает взгляд в нашу сторону, но, похоже, не замечает ничего странного. Чары Рафа работают. Мы спускаемся еще на один этаж, и пышное убранство замка исчезает, сменяясь обстановкой вполне в духе Болтовых. Здесь есть комнаты, предназначенные исключительно для сомнительных удовольствий, при одном взгляде на которые я съеживаюсь и как можно скорее прохожу мимо. Теперь я уже крепче сжимаю руку Рафа. Как только все закончится, ему потребуется время, чтобы переварить увиденное. Но если у нас все получится, рядом с ним будут оба его родителя. За одной из дверей я слышу тихое бормотание. Остановившись, прижимаюсь ухом к створке, чтобы убедиться в своих подозрениях. «В чем дело?» — спрашивает Раф. «Думаю, они здесь». Я берусь рукой за дверную ручку. «Готов?» «После случившегося в зале я готов ко всему». «Это точно». Пробую открыть защелку, но та не поддается. Я с трудом сдерживаю разочарованный стон. «Не волнуйтесь, я этим займусь». Раф отпускает мою руку, и чары исчезают. Что-то бормоча себе под нос, он ковыряется в двери ловкими пальчиками, и вскоре раздается тихий щелчок открывающейся защелки. «Только не рассказывайте родителям об этом особом ритуале, ладно?» Застенчиво улыбается он. «Твой выдающийся секрет со мной в безопасности». Неудивительно, что он способен проникнуть куда угодно. Снова хватаясь за ручку, я прикидываю, как быть дальше. Просто открыть дверь и войти, готовясь к драке? Или попытаться проскользнуть внутрь незаметно? Так ничего и не решив, я медленно приоткрываю дверь. Рядом с дверным косяком появляется полоска света. И голоса теперь звучат более отчетливо. «Ты ведь слышишь крики?» «Это возгласы радости. Сейчас вашего фальшивого короля разрывают на части те самые придворные, которыми он намеревался править», — усмехается Алора. Я чуть сильнее приоткрываю дверь и заглядываю внутрь. Замечаю окровавленный стол в центре комнаты и зловещего вида инструменты на стенах. В дальнем конце теснятся несколько клеток, в которых сидят фейри, знакомые мне по песнегрёзу, в числе которых Шей, Джайлз и Вена. Перед клетками расхаживает Алора с таким видом, будто лишь прутья решетки удерживают ее по эту сторону. Что ж, по ее угрозам ясно, что бы она сделала, сумей добраться до пленников. Я еще немного приоткрываю дверь. Осторожно проскальзываю внутрь и прижимаюсь к стене. К счастью, петли не издают ни звука. Вена лишь на миг задерживает на мне взгляд. Наверняка для Шей мое появление тоже не остается незамеченным, но она не выдает этого ни словами, ни поведением. Джайлз же, неподвижно привалившийся к стене, похоже, находится без сознания. «Лучше тебе надеяться, что это и в самом деле восторженные возгласы», громко заявляет Шей в стремлении отвлечь внимание Алоры на себя. «В противном случае тебе придется несладко. Как думаешь, что наш новый король сделает с потрошителями, которые так верно служили Болтову? Он, конечно, великодушен, но... мне не нужны подачки от таких, как он», — усмехается Алора. «Нет? Ты вроде бы искала щедрости королей. По крайней мере, не считала для себя зазорным присмыкаться перед Болтовым». Шей прислоняется к решетке. «Или просто понимаешь, что без него ты — пустое место». «Как ты смеешь!» Алора в ярости бросается к клетке и вцепляется в прутья на двери. А я осторожно снимаю со стены громоздкий стальной молоток, такой тяжелый, что я с трудом удерживаю его в руках. «Это ты пустое место! Ты сидишь сейчас в клетке, а не я!» «Я уже давно сбежала из построенной им клетки», — улыбается Шей, удерживая на себе внимание Алоры. «Но тебя мне жаль. У тебя не хватит сил, чтобы сбежать. Слабое тело, слабый разум. Это так печально. Я покажу тебе, кто слабый». Алора роется в карманах, но когда выуживает ключ, краем глаза замечает меня, застывшую теперь всего в шаге от нее. «Что за...» Без лишних колебаний я замахиваюсь и с такой силой ударяю ее молотком по голове, что он вылетает у меня из рук и с громким лязгом приземляется на пол. Такой звук мог бы насторожить половину замка. Алора мешком падает на пол и больше не двигается. Я же застываю над ней, пытаясь отдышаться. От одного удара пульс учащается сильнее, чем даже во время нападения Болтова. Сейчас я, несмотря на панику, готова в любой миг вступить в борьбу. «Отличный удар!» — присвистывает Шей. «Я... думаешь, она мертва?» Неуверенно спрашиваю я. Вот уж не ожидала, что исполню свою угрозу, произнесенную в тот день в лесу. Кажется, это уже второй убитый фейри на моем счету. «Надеюсь, будет очень поэтично, если одна из главных потрошительниц падет от руки человека». Раф тем временем поднимает ключ, который уронила Алора, и начинает отпирать клетки. Я все еще стою над своей жертвой, когда Шей выходит на свободу и кладет руку мне на плечо. «Вряд ли она умерла. Но так даже лучше, потому что, если ты не возражаешь, я сама хотела бы иметь честь ее прикончить». «Я только за». Бормочу я. «Что происходит?» Вена выходит из клетки с таким видом, будто сидела там по собственной воле, а не по принуждению. «Раз ты здесь, я так понимаю, это хороший знак». «Мы завершили ритуал отречения, и Девиан получил магию древних королей. Он сейчас наверху, в главном зале, отбивается от потрошителей. Но ему нужна помощь», — быстро поясняю я. «Подкрепление уже в пути», — кивает Вена, наблюдая, как Шей затаскивает Алору в клетку, в которой только что сидела сама. «Ты знаешь, где держат остальных?» «Я ведь уже говорила, что ничего не знаю о замке», — закатывает глаза Шей. «Но могу предположить». «Ну так давай», — велит Вена, когда Шей запирает дверь в камеру Алоры. «Остальные из вас, кто способен сражаться, за мной». «Я могу отвезти вас обратно в главный зал», — возбужденно предлагает Раф. «Там для тебя не место», — хмурится Вена, и Раф, слегка сдувшись, разочарованно краснеет. «Раф, ты мне нужен», — вмешивается Шей. «Мне понадобятся твои ловкие пальчики, чтобы открыть все запертые двери и освободить остальных наших друзей. А после нам тоже потребуется проводник в главный зал». «Хорошо», — Раф поднимает глаза на Вену. «Вы ведь освободите папу. Он в клетке в главном зале». «Клянусь, я могу показать дорогу», — предлагаю я. Вена качает головой. «Человеку там тоже не место. Лучше останься здесь. Я провожу вас». «Вена права», — замечает Шей, занимаясь ранами Джайлса. Он тихо стонет. «Посиди здесь, так будет безопаснее». «Идем», — твердо говорю я Вене. «Это не твоя битва», — возражает Вена. «Моя». Отстаивая свое право, я указываю на пол, как будто приношу клятву камням, на которых был коронован первый король Фейри. «Эта битва стала моей с тех пор, как в мое тело вошла магия древних королей, и как я в природных землях вышла замуж за Девиана. А потом я принесла клятву вашему народу. Я выполнила свои обещания и хочу увидеть, как все закончится». Стать свидетельницей того, как Девиан воссядет на трон Фейри. «Очень хорошо», — смягчается Вена с одобрительным блеском в глазах. «Тогда веди». Мы мчимся обратно по комнатам и коридорам, не встречая по пути ни единого потрошителя. И по мере приближения к главному залу я догадываюсь, почему. Битва там уже достигла апогея. Изнутри доносятся крики. Двери, сквозь которые убежали мы с Рафом, сотрясаются от магических взрывов. «Держись!» Мысленно взываю я к Девиану из самых глубин сердца, надеясь, что он каким-то образом сможет меня услышать. «Продержись еще немножко. Мне нужно тебе кое-что сказать». Я отступаю назад, позволяя Фейри себя обогнуть. Пусть даже это моя битва, из них воины лучше, чем из меня. Особенно с тех пор, как во мне не осталось ни капли магии. Фейри распахивают двери, открывая взором изуродованный магией зал. Потрошители прыгают из тени в тень, метая в воздух сотканное из тени оружие. А в центре всего стоит Девиан. Объятый волшебным пламенем, он отражает большинство атак сгустками холодного магического огня. Потом с мощным взмахом крыльев взлетает в воздух, хватает потрошителя за горло и бросает на пол, приземляется ему на грудь и вступает в бой с другим. Зал наводняют Фейри из Песнегрёза, еще больше перетягивая преимущество на свою сторону. Теперь, когда на поле появились новые бойцы, они освобождают запертых в свисающих с потолка клетках Фейри, и те тоже вступают в борьбу. Фейри сходятся и расходятся друг с другом по всему залу. Я же бросаю взгляд на помост, где все еще виднеется пятно крови из головы Болтова. Однако самого узурпатора там нет. Может, его убили? Или просто скинули на пол? Но тогда где же он? Я не вижу его среди сражающихся, так что рвусь вперед. Пробегаю вдоль стены, перепрыгивая через обломки и уклоняясь от бьющихся Фейри, удары которых оставляют отметины на ярких фресках. Низко пригнувшись, чтобы казаться меньше, я вдруг замечаю кровавый след, который спускается с помоста и скрывается за задней его частью. Двигаясь вдоль него, я обнаруживаю маленькую дверцу, скрытую от взоров всех, кто находится в главном зале. Сейчас она приоткрыта. Я оглядываюсь на бойцов. Кажется, меня никто не замечает. Все слишком заняты. Без дальнейших раздумий я переступаю порог. За дверью находится туннель, по которому можно двигаться только ползком. Расширяясь к концу, он выводит к винтовой лестнице. Я взбираюсь по ней все выше и выше и оказываюсь в каком-то шкафу, где на полу валяются десятки испачканных кровью штанов и плащей, наполняя воздух вонью. Утопая ногами в грязных тряпках, я пробираюсь сквозь занавес висящей одежды, но, заслышав шарканье в соседней комнате, замираю. Болтов что-то бормочет себе под нос. Шаги приближаются, и я, сжавшись, отступаю обратно в проход, чтобы он меня не заметил. Висящая одежда по большей части загораживает от меня происходящее. Но я все же краем глаза улавливаю, как он роется вокруг, лихорадочно перебирая вещи. Кровь из раны на лбу все еще течет, окрашивая лицо в красный цвет. Он открывает шкафчик с висящими кинжалами, но хватает не оружие, а разложенные под ним драгоценности. Когда он уходит, я выскальзываю из шкафа и бесшумно снимаю с крючков один из кинжалов. Очевидно, он собирается сбежать, но я ему не позволю. Сегодня вечером один род навсегда закончит свое существование. И это не Авинесы. Выйдя в королевские покои, я нахожу Болтова в смежном кабинете, по бокам которого тянутся книжные шкафы. В выходящие на город окна льется звездный свет. На столе лежит открытая сумка, в которую он отчаянно пытается запихнуть сразу ворох одежды. Раздраженно ворча и ругаясь, он рассыпает наряды по полу. Я бесшумно подкрадываюсь к нему сзади. И это король, который поставил на колени королевство Фейри? Нет, он всего лишь упрощенная версия первого узурпатора и цепляется за престиж, которого больше не существует. Слишком взволнованный, чтобы меня заметить, Болтов наклоняется за одним из уроненных в спешке драгоценных камней. Как только он опускается на колени, я приставляю к его горлу кинжал. «Не двигайся!» Тихо предупреждаю я. Он смотрит на окно, занимающее большую часть стены за его столом, и я ловлю его взгляд в отражении на темном стекле. «Ты!» — хрипло смеется он. «Меня пришла убить человеческая девчонка. Я не собираюсь тебя убивать. Хотя, конечно, все возможно. Проявишь милосердие? Сомневаюсь, что твоим друзьям это понравится». Он усмехается, кривя верхнюю губу. «Пусть новый законный король решает, что с тобой делать. Есть ли лучший подарок для Девиана в честь коронации, чем голова Болтова?» «Новый король! Этот вопящий ублюдок не протянет и года!» «Смелое заявление, учитывая нож у твоего горла». Чтобы подчеркнуть свои слова, я слегка надавливаю на кинжал. Болтов откидывает голову назад и смотрит на меня снизу вверх. На его лице отражается безумное ликование. «Девиан Авинес. Вот только он вовсе не Авинес, верно? Он не родился с этим именем. И так же, как и я, крадет сейчас силу древних королей. В нем нет ни капли крови Авинесов. И корона будет служить ему не больше, чем мне». «Но если он, по-твоему, не сможет носить корону, зачем же ты хотел его убить?» Я не позволю ему запудрить мне мозги. Потому что любой, кто осмелится объявить себя частью рода Авенес, будет предан смерти. Одно это имя подстегивает восстание. И пока фейри питают надежду на возвращение Авенесов, они будут со мной сражаться. Шипит он, обнажая острые зубы. Но если Девиан не наследник, почему ты не смог носить корону? Потому что почти наверняка существует какой-нибудь пищащий младенец или мальчик отдаленной ветви, в чьих жилах достаточно крови, чтобы поддерживать ритуал на короне. Вероятно, потомок последнего настоящего Авенеса, сумевшего от меня ускользнуть. Но кто этот ребенок? Мрачно усмехается он. Даже я не знаю. Однако после убийства всех возможных Авенесов фейри даже не задумаются о том, чтобы искать наследника. И он сам никогда не узнает о своем происхождении. Так что стеклянную корону больше никто никогда не наденет. И фейри навсегда окажутся в безвыходном положении. «Девиан наденет корону», — рычу я и придвигаю клинок еще ближе, так что он царапает Болтову шею, но тот лишь шире улыбается. «Он наследник». Вся эта борьба и пролившаяся кровь. Что, если Болтов не лжет? И все это время он всего лишь удерживал фейри от поисков истинного наследника. А убийство Девиана было задумано просто, чтобы поколебать решимость служителей, и корона его не выберет. Нет, это невыносимо. Он лжет. А как иначе? Вовсе нет. Стеклянная корона украсит лишь чело истинного наследника. Но это не Девиан. Внезапно Болтов до боли сжимает мое запястье. Я и не думала, что у него осталось столько сил. Я сглупила, полагая, что, лишившись короны, он будет беспомощен. В конце концов, он ведь фейри. Болтов внезапно швыряет меня, словно тряпичную куклу. Я взлетаю в воздух, и мир вокруг начинает вращаться. Но в последний миг я цепляюсь свободной рукой за узурпатора, и мы по инерции оба влетаем в окно. Осколки стекла дождем осыпаются на верховный двор. Волосы треплет ветер. И когда твердая земля исчезает из-под ног, внутри все неприятно сжимается. Болтов, извиваясь, цепляется за меня. А я вспоминаю тот день, когда упала с крыши. И как тогда поднимаю взгляд к небу, откуда на нас молчаливо взирает луна. «Никогда больше не вздумай лазать! Маленькое чудовище!» Нос обжигает запах плоти, горящий у меня на спине. И на мгновение все становится ясно. Я отчетливо осознаю, что на самом деле произошло в тот день. Кажется, мир раскалывается, и ни одна из частей больше для меня не подходит. «Тебе меня не победить!» — кричит Болтов, и я возвращаюсь в реальность. Нужно собраться. Я тянусь к одному из затейливо украшенных каменных резных наличников и цепляюсь за лилию. «Ты не...» Не унимается он. Но я вонзаю украшенный драгоценными камнями кинжал в его шею, заставляя замолчать. В горле Болтова булькает кровь. Он ослабляет хватку, а после и вовсе выпускает меня и летит вниз, все дальше и дальше, становясь лишь пятнышком, которое вскоре поглощают тени улиц Верховного двора.